Глава 12.2. Принц не появился ни в эту ночь, ни в следующую. Нюта с тоской наблюдала в окно, как ночь сменяет рассвет. Утро – день, а день – снова вечер и ночь. Невероятно красивые пейзажи, даже через витражные стекла, покоев Матисса. Голос покойной матери, а теперь в этом уверена, просил не впускать никого не только в дверь, но и не оставлять щели в окнах для чужого проникновения. Слуги приносили еду и оставляли под дверью, но аппетита у нее не было, как и у страдающей от похмелья матери. Они почти не общались, каждая в одиночку борясь, одна с рвущим тело, другая душу недугами. Но если Марина смогла отойти к вечеру вторых суток заточения, то Нюта не спешила менять уныние на веселье. Она с раздражением смотрела на мать, за обе щеки уплетающую, невероятно нежную, ярко-красную рыбу. «Попробуй, как вкусно!» — предложила та, указав глазами на огромный разнос с едой, размещенный на том же журнальном столике, где несколько часов назад стоял трехлитровый кувшин с вином. Запах еды резко ударил в ноздри, вызвав у Анны нежелание присоединиться к импровизированному пиршеству на двоих, а позыв тошноты. «Мам, ты всего час назад призывала смерть, разговаривая с унитазом, а теперь сидишь и ешь, как ни в чем не бывало!» Брезгливо проворчала. «Как тебе удается?» «Ну?» Иванова-старшая не спеша обтерла вымазанные в жиру пальцы льняной салфеткой. «Сантехника у них так себе. Да и говорить с ней толком не о чем». Она рассмеялась. Наскучила. К тому же проголодалась. «Весь день не ела, а это тело?» Хлопнула по животу. «Каждой клеточкой просит поесть». Марина обвела взглядом худенькую фигуру дочери. «Это твои кости ничего не хотят. И меня начинает тревожить твоя голодовка». «Я ела вчера». «Вчера, не сегодня. Сейчас меня тошнит от одного вида еды». Марина налила в кубок свежевыжатый сок. «Возьми и выпей хоть чуть-чуть». «Не хочу». «Через не хочу». «И позови Андрея». «Уже можно?» – удивилась Нюта, так и не услышав до сих пор, о чем рассказывали матери ее покойники. «Проверим сейчас, как посоветовала мама. Нечисти маги не смогут пройти через дверь без приглашения, а простой человек – запросто. Но если я позову, то, получается, приглашу? Ты пока еще никто в этой семье». «Ты права», – с грустью пробормотала Анна. «Может, этим никем так и останусь?» «Не надо соплей», – посоветовала глава семьи. «Станешь ты королевой, даже скорее, чем я мечтала». «Матисс жив?» Зеленые глаза наполнились счастливым блеском. «И жить будет долго. По крайней мере, так обещала прабабушка Анна. Если только она может видеть, что произойдет в этом мире». Обжора отмахнулась. «Не надо уныния, это грех». «У тебя многое грех, только не выпить и закусить». «Не то грех, что вовнутрь, а что изнутри». — рассмеялась Марина. Как говорил священник, пойманный бабушкой в пост за столом с гусем под водочку. «Что-то твой оптимизм начинает меня раздражать». Анна тяжело вздохнула, прежде чем попросить. «Мама, пожалуйста, дай мне побыть одной». «Уйди с Андреем, если он человек». «Хорошо, если выпьешь сок и съешь хотя бы ломоть пирога». «Договорились». Блондинка пригубила кубок и выбрала самый маленький кусочек теста с начинкой. Вот и славно. «Мам, Нютка, звали меня?» Раздался голос из коридора и следом за дружным «Да». Отворилась дверь, на пороге возник Иванов-младший, вызвав глубокий радостный вздох одной и счастливый крик другой. «Звали, сынок?» Радостно верещала Марина. «Помоги добраться в мои покои». «Всего-то». Он махнул ладонью перед носом, отгоняя спиртное амбре в сторону. «Я уж думал, что вы решили отправиться следом за принцем». «Не сейчас», – загадочно отвечала мать сразу обоим детям. «Но очень скоро наша помощь ему понадобится. Желаю к тому времени всем научиться хорошо владеть оружием». «Ты что-то скрываешь?» Блеск в глазах Анны сменился тревогой. «Почему не хочешь поделиться, о чем говорила с бабой Тосей?» – настаивала она. «Всему свое время. Одно из их условий – молчать, чтобы не быть услышанной чужими ушами». Почти теща Матисса толкнула дверь ногой, вручила пустой кубок одному стражнику и, обворожительно улыбнувшись другому, повернулась, добавив, перед тем, как захлопнуть за спиной тяжелую створку. «Все, что могла, я уже рассказала». Она оперлась о крепкую руку давящегося смехом сына, покидая уютную гостиную. «Если бы ты знал, как легко сейчас на моей душе!» — объяснила свое странное поведение. «Я так люблю тебя, сыночка, так люблю!» И расплакалась. «Я тоже люблю тебя, мам! Ну чего ты?» Андрей смахнул слезу с мягкой щеки родительницы. «То смеешься, то ревешь. Не пойму, что происходит с вами с Нюткой в последние дни. Вчера охрана к вам не пропустила». Он стер слюну от поцелуя рыдающей главы семейства. «А теперь знаю, девочки квасили». И покачал головой. «Тоже мне нашли время». Анна вынесла раздражающую запахами еду за порог. Протерла стол и, устроившись в большом кресле в гостиной, незаметно для себя заснула.